Друзья, дорогие, я очень рад, что могу многих увидеть здесь, и кого-то уже очень давно не видел, и тоже очень приятно встретиться на всем месте и говорить о нашем Боге. Вот кого-то даже не ожидал увидеть, кто-то приехал, тоже приятно очень. Друзья, но знаете, я что думаю, нас что-то всех объединяет, да? Вот что нас объединяет? Я вот хотел одни слова вспомнить в начале своей проповеди, потом немножко тему обозначу. Ефесянам 1 главе, там приветствие, оно часто встречается в Новом Завете, написано «святым и верным». Друзья, это про нас. Согласны с этим? Святым и верным. Или не согласны? Знаете, как у меня тема называется? «Святые и не святые». Потому что вроде святым и верным, а почему-то иногда как будто бы не святые. Или мы святые, друзья? Мы святые или нет? А вот если я дальше список продолжу, можно сказать, что мы безгрешные, совершенные, неповинные? Это про нас? Какое-то сомнение в лицах. Я думал, хором сейчас мне все скажут, что про нас. Друзья, вот знаете, интересно то, что в Ефесянам, ну, сегодня еще прочитаем мне несколько моментов. Ефесянам он пишет, Павел, святым и верным. Но удивительно, что дает такие наставления. Кто крал, впредь не кради. Это про святых? Тоже как-то удивительно, да? Вот. И есть у нас напряжение внутреннее у всех, которое, к сожалению, мы не всегда можем даже осознать и понять. А проблема в том, что вроде бы мы святые, вроде бы мы, да, мы непорочны, мы Богом избраны, мы Богом очищены, но проблемы жизни, в повседневной жизни мы сталкиваемся с тем, когда себя совсем святым не чувствуешь, когда твои поступки, твоя жизнь, она приносит горечь тебе самому. Есть вещи, которые вообще не вернешь и не объяснишь людям, что ты слабость проявил или ошибся. И действительно горько от этого, и думаешь, какой же я святой, а может быть и небо для меня закрыто. Друзья, и вот здесь нам нужно хорошо понимать и знать нашего Бога, для того, чтобы в этих вопросах не заблудиться. Вообще, Писание нам открывает две стороны святости, и под святым можно понимать немножко разное, поэтому и тема такая, святые, не святые. Друзья, первая святость, о которой хотелось сказать, это святость вмененная через веру. Мы прочитаем некоторые отрывки, это Римлянам 5 глава, с 1 по 2 стих. Вот так написано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». Друзья, вот мы оправдались через веру. Написано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Не столько его жизнь, да, вернее, не его жизнь, а вера. Вера. И через веру мы получаем вот доступ к этой благодати, к оправданию. То, что мы становимся святыми не через что-то там, а именно через веру. Через веру в кого? Во что? В искупительную жертву Иисуса Христа. Вот 1 Коринфянам еще написано: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Друзья, еще одно место. Колоссянам 1 глава с 18 стиха. «И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала вся полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его, земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед Собою». Вот сильно сказано, да? Святыми, непорочными и неповинными. Если мы откроем опять Ефесянам, вернемся, который мы уже читали сегодня, мы прочитаем во второй главе такие слова: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, И тут ниже: «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах». Друзья, я думаю, знакомое чувство, когда нам кажется, что небо для нас закрыто. Как будто наши молитвы, они не доходят туда. Как будто нам там не место. И, знаете, я тоже разговаривал один раз с одним человеком, и сестра, и она говорит: знаешь, говорит, небо для меня закрыто. И она плачет и говорит: небо для меня закрыто. А сама переживает о своих грехах. А сама в них кается. Я понимаю, что передо мной сидит возрожденный человек, который спасен, который в правильном состоянии, плача о грехах, да, есть. И я говорю: подожди, ну, а ты там уже на небе. Оно не закрыто для тебя, но ты там уже на небе. Бог посадил на небесах во Христе. Друзья, вот эта мысль, что мы оправдываемся верою. Друзья, не делами закона. Написано: делами закона не оправдается никакая плоть. Мы верой во Христа, вот Его искупительную жертву, что через Его кровь мы имеем доступ к благодати. Вот этим. Нам иногда хочется произвести подмену. Произвести подмену и начать спасаться, ну, не знаю, может быть, чем-то другим. Ну, сейчас мы посмотрим. Кто-то потомственным своей родословной спасается, пытается. У меня мама верующая, папа, дедушка, бабушка. Это не влияет. Кто-то спасается, может быть, особым служением. Он, я в хоре пою, да, 2 раза в неделю. На спевке, на собрании. Может, я этим спасусь? Тоже недостаточно. Нет, недостаточно. Друзья, может быть, кто-то особо такую благодетельную жизнь ведет. Может, этим спасаться нужно? Не сработает. Только верой во Христе. Иногда восточное, так сказать, богословие, ну, то есть православные католики обвиняют нас, баптистов, в том, что вера наша не настоящая. Они говорят: вы называете праведность наша не настоящая. И вы говорите, что вера вменилась. Это просто этикетку на вас наклеили. Это просто назвали вас так. А вы какие были грешники, такие вы и остались. Вы знаете, ну, кто работал в магазинах розничной торговли, или знает, там, ну, бывает такое у некоторых, когда срок годности прошел, этикеточку аккуратненько затирают и клеят новую, с новым сроком годности. Вот, и такое делают иногда. И приходишь, написано «свежий продукт», а вид у него, ну, как будто 2 недели лежал уже, или больше там. А зачем это делают? Ну, этикетку наклеили. Говорят: так и на вас, так ваша праведность. Вы какие были все гнилые, испорченные, на вас просто этикетку новую наклеили. Друзья, а что Писание говорит? Настоящая наша праведность или нет? Это правда только название? Мы только называемся святыми и верными, а в своей жизни мы какие-то не такие? Друзья, Писание говорит следующее. Филиппийцам 3:9: «И найдясь в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога». Это Бог дает эту праведность. Дальше написано 2 Коринфянам 5 глава: «Ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными». Сделались праведными. Не просто назвались, а сделались. Помните Иоанна 3 глава, Иоанн пишет, он говорит, чтобы нам называться и быть. И там стоит настоящее время. То есть это не призыв, это не повелительное наклонение. А здесь говорится о том, что Бог нас назвал детьми, но и сделал такими. А почему? Да потому что Слово Божье, оно имеет силу. И если меня назовет святым кто угодно, хоть Николай Степанович, хоть Папа Римский, кто угодно назовет меня святым, я таким не стану. Какой бы хороший человек это ни сделал. Какой бы он святой образ жизни ни вел, если он мне скажет: ты святой, Влад, я таким не стану. Я бы очень хотел, чтобы был такой человек на земле. Друзья, но у нас есть Иисус, у нас есть Господь. И когда мы каемся, когда мы обращаемся к Нему, Он не просто называет нас святыми, Он делает нас таковыми. И я думаю, вы тоже с этим сталкивались, многие сталкивались или видели это, может быть, на ваших глазах это происходило, когда человек, который зависим, который не может бросить пить, курить, или который был каким-то, не знаю, может быть, таким очень замкнутым человеком, таким озлобленным, и вдруг он раскрывается, и он становится совсем другим, его лицо меняется, его глаза меняются, его речь меняется. Что это происходит? Это только этикетка, только название? Нет. Это меняется сущность. Бог не просто называет, но делает нас святыми. И сегодня мы действительно можем и называться, и быть детьми Божьими. Слово Божье, оно имеет силу. Вы помните, да, когда Он сказал, да будет свет, и стал свет. Когда слепому сказал, прозри, он прозрел. Когда ветру сказал, утихни, он утих. Ну-ка, давайте мы выйдем и скажем все, утихни, утихни, всем собранием. Утихнет ветер, не утихнет. А Бог сказал, и сделалось. Бог сказал, мы святые, ты святой. Ты покаялся, обратился, ты святой. Бог возродил человека, Бог поменял сущность. Друзья, вот смотрите, мы прочитали то, что оправдавшись верою. А скажите, может быть, этого мало? Может быть, что-то надо добавить сюда, к вере? Как вам кажется? Ну, может быть, надо добавить очень хорошую жизнь, посещение собраний, молитвенную жизнь, умение прощать, любить. Надо сюда это добавить. Может быть, этого мало? Вера просто. Может, вообще надо сказать, друзья, вообще чем-то можно еще спастись, кроме веры? Как вы думаете? Друзья, есть такое. Это закон. Писание говорит, что кто исполнил закон, жив будет им. Мы говорим о том, что вера – это необходимое достаточное условие для спасения. Есть еще одно достаточное, достаточный путь, еще один вариант – это исполни закон. Но проблема в чем? Проблема в том, что это условие невыполнимое. Это все равно, что в задаче мы поставили бы условие, если две параллельные прямые пересекутся, вот тогда, но они никогда не пересекутся. И никто и никогда не исполнил закон. Хотя исполнишь его, жив будет им. Но никто, кроме Иисуса Христа, не исполнил закон. Написано Галатам 3:12, а закон не по вере, но кто исполняет, тот жив будет им. Друзья, и почему тогда говорится, что нет другого имени под небом? Да потому что не можем мы выполнить его. Почему написано делами закона только верой в Иисуса Христа? Да потому что не можем мы его исполнить. Никогда не можем, только верой. Друзья, а как же тогда вот эта наша праведная жизнь? А как же тогда, что на собрание можно не ходить? Может, тогда жить праведно не надо? Ну, раз нас Бог сделал святыми и хорошими. Как это условие? Может, как-то надо его туда вставить? Может, как-то надо его туда добавить? Как-то вот что-то ты не то говоришь, как только одной верой. А как же призывы братьев? А как твои призывы к тому, чтобы нам проводить святую жизнь, чтобы святым быть во всех поступках? А к чему тогда вы призываете? Друзья, а оказывается, это туда включено. Вот из веры проистекает определенный образ жизни, человек, который получил святость, и вот здесь мы плавно ко второму пункту переходим, что есть еще святость прогрессирующая, святость как процесс освящения. Вот Бог нас назвал святыми и сделал такими, и дал вот этот залог, и мы теперь сегодня очень высоко стоим на небе, мы одеты не в свою праведность, мы сняли свою праведность, так как запачкана одежда, она вся грязная, причем грязная так, что не стираешь ее никогда. Сняли ее и одели новую праведность. Праведность во Христе, облеклись во Христа. И теперь мы святые, непорочные, неповинные перед Ним во Христе. Но это очень высокая планка, но есть наша практическая жизнь. И когда вот эта высокая планка стоит, и мы стараемся свою жизнь к этой планке приблизить. Почему? Потому что Бог нас называет святыми. Он ждет от нас святой жизни. Вы знаете, говорят, святой, он должен жить свято. Вот это «должен» иногда некоторые неправильно понимают. «Должен» – это не навешивание обязательств, а это констатация факта. Ну, извините за такой простой пример, собака должна гавкать. Почему она должна? Ей надо как-то усилия прилагать к этому? Да нет, если она не гавкает, она не собака, что-то непонятное. Вот. Но она, это то же самое, но какую-то можно такую параллель, может быть, провести о том, что, знаете, если человек святой, он должен освящаться, он должен свою жизнь стараться приблизить к вот этому высокому небесному стандарту. Каждый день, и сколько бы мы ни освящались, у нас всегда есть что еще исправить, есть еще что подтянуть, что изменить в своей жизни к лучшему, к тому, чтобы эта жизнь была, соответствовала этим высоким небесным стандартам. Мы прочитаем 2 Коринфянам 3:18. Вот так написано. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Вот он процесс. Вы знаете, мы иногда смотрим в зеркало, кого мы там видим? Ну, себя, да? Если я грязный, я там себя увидел. А здесь написано как-то не так. Мы смотрим в зеркало, кого видим? Взирая на славу Господню. Ну, может быть, такой, может, образ не очень понятный. Но когда подходишь в зеркало, а там не грязный, а чистенький. И ты смотришь, ты понимаешь, что ты-то не такой, что тебе надо меняться, тебе надо к тому, что там отражается, приблизиться. Тебе надо еще свою жизнь изменить. И вот здесь написано, взирая на славу Господню, когда мы смотрим, какой наш Бог, когда мы познаем Его, знакомимся с Ним, мы свою жизнь естественным образом, она будет меняться. Это неизбежный процесс у человека святого. Это неизбежный процесс. И да, здесь надо приложить определенное старание, старание к тому, чтобы больше узнавать Бога, чтобы ближе с Ним вообще не быть, чтобы Его лица искать. Друзья, сколько часто мы ищем рук Божьих, насколько часто мы ищем помощи практической в своей жизни, даже в борьбе со грехом. Мы говорим, Господи, помоги мне победить. Ну, и оно, конечно, вроде бы правильно, друзья, но есть и другое, искать самого Бога, искать общение с Ним. Вы, наверное, слышали этот пример. Если нет, я расскажу его еще раз. Не страшно будет, наверное. Когда где-то там в центре России открывали большой молл, ну, торговый центр, и хозяин этого торгового центра, он пригласил детскую группу из, ну, в общем, дома-интерната, и сказал, ну, там, журналисты, все, люди, да, ленточку перерезают. Он говорит, забегите, берите любую игрушку, какую хотите, можете что угодно брать, одну вещь вы можете вынести, это будет вам подарок. Там дети выбегают радостные, кто с куклой, кто с машиной на пульте управления. Где бы мы такую взяли? Никогда, нигде не достали бы. Выходит один мальчик и ничего с собой не несет. Он говорит, ты что, ничего не выбрал? Он говорит, я вас выбираю, вы мой папа будете. Ну, я не знаю, там, насколько реалистична эта история, но я так ее слышу, что потом он его там взял к себе в семью. А знаете, я что думаю? Если это действительно так, то мальчик приобрел нечто большее. Он в отце приобрел одну игрушку. Это весь торговый центр. Потому что он искал не игрушку, он искал папу себе. И это гораздо важнее. Друзья, мы сегодня много ищем и помощи практической. Мы хотим что-то от Бога получить. Нам сам Бог нужен. Его познать, и когда мы будем смотреть на Его прекрасный лик, на Его святость, на Его чистоту, на Его любовь, вот доброту к людям, когда мы это увидим в Нем, мы будем, наша жизнь будет меняться, мы будем стараться вот к этому стандарту приблизиться. Друзья, и нам сегодня нужно приложить старание к этому, к познанию Бога, к тому, чтобы знать Его. Друзья, вот мы Ефесянам прочитаем. Вообще Ефесянам, если кто разбирал его когда-то, оно состоит из двух частей. Первая говорит вот о первой святости вмененной, первая часть, первые три главы. А еще три главы последние говорят, с третьей по шестую, говорят о том, что то, что нам самим надо сделать для того, чтобы в практической жизни быть святыми. И здесь написано так. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься, то есть одеться, да, в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. И дальше он говорит о том, вот как это так, снять старое, одеть новое. Вы знаете, есть вещи очень удобные. Бывает куртка вся изношенная, порванная. Не хочет человек новую куртку покупать? Она мне удобна, как-то все так лежит, все так и карманы удобно. А новую какую не оденешь, но все что-то не так. Обувь бывает, люди привязываются к вещам, да? Она уже старая, она уже все дырявое у тебя, снимай, оно тебе не личит. Это не по твоему статусу, тебя Бог святым назвал. Ты что еще за эти грехи цепляешься? Что тебе эта греховная жизнь, снимай, оно тебе ни к чему, оно тебе не идет, оно неудобно. Оно старое уже, все, снимай старое, одевай новое. И он здесь говорит, как это практически осуществляется. Он говорит, кто крал, впредь не кради. А лучше трудись своими руками, чтобы было еще для этого. Снимай это старое. Какое воровство? Ты святой. Тебя Бог назвал святым. Бог тебя сделал святым. Убирай это старое. Живи по-другому. Живи свято. Живи так, как, ну, тут написано, да? Трудись, делая своими руками полезное. Гневаясь, не согрешайте. Не давайте место дьяволу, отвергнувши ложь, говорите истину. И так дальше. И здесь вот практическое освящение показано. Как это снимать старое, одевать новое? Оно не подходит. Оно не твое. Убирай это из своей жизни. Вы знаете, я думаю, есть те моменты, которые побуждают нас к этому. То, что нас к этому мотивирует. Иногда люди говорят, как бы, когда говоришь о спасении по благодати, говорят, ну что, теперь можно все что угодно делать. Да нельзя, нельзя, потому что, ну это тебе не свойственно, у тебя природа другая, тебя Бог изменил. Как ты еще этим живешь, за что ты цепляешься? Убери это все, у тебя есть гораздо больше, у тебя есть гораздо лучше. Зачем тебе, ну извините, такое сравнение, Запорожец, когда у тебя Lamborghini, да, там, или Mercedes. Зачем тебе это? Убирай это старое, одевайся в новое, оно лучше, оно прекраснее. И вы знаете, здесь вот в 1 Петра, там Петр очень так точно объясняет суть, что нас сегодня побуждает. Да, мы благодатью спасены, да, мы в благодати, в Его оправдании, в Его обличены в Нем, но есть всегда такое искушение, есть сатана, который хочет нас с этого столкнуть, который хочет обмануть и сказать, что нет, старое лучше, старое удобнее, старое как будто приятнее, старое актуальнее и так дальше. Вот и сатана хочет обмануть. И что нас останавливает здесь? Друзья, 1 Петра, 1 глава, несколько стихов. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но, прошу прощения, с 13 стиха. «Посему, возлюбленные, припаяться в честь ума вашего бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явление Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Во всех поступках. А что нас побуждает вот к этому стремиться? Что нас побуждает каждый день вставать и жить вот святой жизнью? Отлагать это все плотское, не сообразаться, не связываться с этими похотями и жить по-новому. Что здесь написано? «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Друзья, Бог святой. Но дальше написано, «ибо вы называете отцом...» И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Он судья, он строгий судья. Друзья, здесь дальше написано, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа. Друзья, но это не полный список, но это то, что нас побуждает остановиться. Зная, что там пропасть, друзья, если вдруг мы потеряем эту близость с Богом, если мы потеряем веру, то мы попадем вот к чему мы придем. Потому что Бог, Он строгий, Он святой, Он дорогую цену за нас заплатил. Как сегодня мы можем еще с этими похотями сообразоваться? Как мы можем с ними связываться, иметь что-то общее? Друзья, знаете, я уже тут говорили, что время ограничено. Друзья, я последние мысли еще скажу, некоторые мысли. Знаете, вот нам праведность, она вменилась. И вот этот термин «вменить», он как бы устаревший, и сегодня мы его уже не так часто используем. Однако оттенок этого слова определенный можно понять так. Вы знаете, когда вменяют обязанности. Вот, например, представьте, стал я директором какого-нибудь завода. Вдруг назначили меня, да? Я стал директором завода. Мне вменяются какие-то обязанности или нет? Я могу зайти в кабинет, закинуть ногу на ногу, попросить принести кофе, сидеть, говорит, я директор, у меня все хорошо. Мне приходится сказать, знаете, вот здесь вот Юра делал, надо договор согласовать. Да ладно, давайте подпишу, все нормально. А вы, может быть, отчетность бухгалтерскую посмотрите, бонус. Да ладно, сдавайте, у вас там бухгалтерский отдел, все нормально, да. А приходит производственник там, да, говорит, слушай, надо там в производстве что-то. Да ладно, там делайте сами, все хотите. Я директор, все, у меня все хорошо. Долго такая фирма продержится, как вы думаете? Вот вменили мне обязанность. У директора есть обязанности определенные. Поддерживать фирму, развивать ее, производство, да, следить за определенными вещами. И если я этого делать не буду, оно просто рано или поздно все разрушится. Оно какое-то время еще будет. Друзья, сегодня есть люди, я думаю, среди нас есть, которые уже обесчувствили, которые потеряли чувствительность к греху, у которых нет страха, для которых грех – это норма. Они, может быть, еще считают себя святыми, может быть, они действительно, там еще жизнь теплится, она как-то идет по накатанной. Друзья, но если у нас нет этого процесса освящения, то рано или поздно мы потерпим кораблекрушение в вере. Друзья, а нет веры, нет спасения. Вера, мы верою спасаемся, нет веры, нет спасения. Вы знаете, 1 Тимофею там написано, преподаю тебе сын Тимофей, собрав нас с бывшим тебе пророчеством, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. И дальше очень важный момент, имея веру и добрую совесть, которая направляет на верный путь, которая нас побуждает что-то оставить, что-то изменить, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Друзья, поэтому давайте сегодня проверим свои сердца, знаем ли мы Бога, познаем ли мы Его, растем ли, вообще говорим ли мы Богу «да». Какие социальные сети, какая там жизнь мирская, вас Бог святыми назвал, Бог вас святыми сделал, Он преобразил внутренность, хватит вот этим жить. Вы знаете, у нас тут тоже, все, последний пример, я уже говорю последний пример, действительно последний, друзья, у нас проводили тут небольшой опрос, и там были ряд вопросов, молодежь знает, да, и там такое, что для тебя наивысший авторитет в жизни, там, Писание, сколько времени ты читаешь, меньше 20 минут. Да, наивысший авторитет, точно. А дальше, сколько времени ты проводишь в социальных сетях? Больше 3 часов. Вот он где авторитет-то настоящий. Вот кто на тебя влияет, кто тебя формирует. Друзья, пожалуйста, я очень прошу, познайте Бога, приблизьтесь к Нему, ищите Его. Это прекрасно с Ним жить. Бог нас высоко оценил, Он нас назвал святыми и верными. Давайте постараемся свою жизнь привести к тому, чтобы она соответствовала высокому званию Божьему. Слава Ему за все. Аминь.